2 июня 78 года. В избе номер 6. Мне было ясно, что, скорее всего, Осинушка больше никогда не увидит Льва Абалкина, и что в его временном жилище я не найду ничего для себя полезного. Но две вещи были для меня совсем не ясны. Действительно, как Лев Абалкин попал в эту Осинушку и зачем? С его точки зрения, если он действительно скрывается, гораздо логичнее и безопаснее было бы обратиться к врачу в любом большом городе, например, в Москве, до которой отсюда 10 минут лету, или хотя бы в Валдае, до которого отсюда лету 2 минуты. Скорее всего, он попал сюда совершенно случайно, либо не обратил внимания на предупреждение о нейтринной буре, либо ему было все равно, куда попадать. Ему нужен был врач. Срочно. Позарез. Зачем? И еще одна странность. Неужели опытный столетний врач мог ошибиться настолько, чтобы признать матерого прогрессора непригодным к этой профессии? Вряд ли. Тем более, что вопрос о профессиональной ориентации Абалкина встает передо мной не впервые. Выглядит это достаточно беспрецедентно. Одно дело направить в прогрессоры человека вопреки его профессиональным склонностям, и совсем другое дело – определить прогрессором человека с противопоказанной нервной организацией. За такие штучки надо снимать с работы, и не временно, а навсегда, потому что пахнет это уже не напрасной растратой человеческой энергии, а человеческими смертями. Кстати, Тристан уже умер, и я подумал, что потом, когда я найду Льва Абалкина, мне непременно надо будет найти тех людей, по вине которых заварилась вся эта каша. Как я и ожидал, дверь временного обиталища Льва Абалкина заперта не была. В маленьком холле было пусто, на низком круглом столике под газосветной лампой восседал игрушечный медвежонок-панда и важно кивал головой, посвечивая рубиновыми глазками. Я заглянул направо, в спальню. Видимо, сюда они заходили года два, а то и все три. Даже световая автоматика не была там задействована, а над застеленной кроватью темнели в углу паутинные заросли с дохлыми пауками. Обогнув столик, я прошел на кухню. Кухней пользовались. На откидном столе имели место грязные тарелки, окно линии доставки было открыто, и в приемной камере красовался невостребованный пакет с гроздью бананов. Видимо, там у себя в штабе Лев Абалкин привык пользоваться услугами денщика. Впрочем, вполне можно было предположить, что он не знал, как запускается киберуборщик. Кухня в какой-то мере подготовила меня к тому, что я увидел в гостиной. Правда, в очень малой мере. Весь пол был усеян клочьями рваной бумаги. Широкая кушетка разорена, цветастые подушки валялись как попало, а одна оказалась на полу в дальнем углу комнаты. Кресло у окна было опрокинуто, на столе в беспорядке располагались блюда с подсохшей едой и опять-таки грязные тарелки, а среди всего этого торчала початая бутылка вина. Еще одна бутылка, оставив за собой липкую дорожку на ковре, откатилась к стене. Бокал с остатками вина был почему-то только один, но поскольку оконная портьера была содрана и висела на последних нитках, я как-то сразу предположил, что второй бокал улетел в распахнутое настежь окно. Мятая бумага валялась не только на полу, и не вся она была мятая. Несколько листков белели на кушетке, рваные клочки попали в блюдо с едой, и вообще блюда и тарелки были несколько сдвинуты в сторону, а на освободившемся пространстве лежала целая пачка бумаги. Я сделал несколько осторожных шагов, и сейчас же что-то острое впилось мне в босую подошву. Это был кусочек янтаря, похожий на коренной зуб с двумя корнями. Он был просверлен насквозь. Я опустился на корточки, огляделся и обнаружил еще несколько таких же кусочков, а остатки янтарного ожерелья валялись под столом у самой кушетки. Все еще на корточках я подобрал ближайший клочок бумаги и расправил его на ковре. Это была половинка листа обычной пищей бумаги, на которой кто-то изобразил стилом человеческое лицо. Детское лицо. Некий пухлощёкий мальчишка лет 12. По-моему, ябеда. Рисунок был выполнен несколькими точными, уверенными штрихами. Очень и очень приличный рисунок. Мне вдруг пришло в голову, что я, может быть, ошибаюсь, что вовсе не Лев Абалкин, а на самом деле какой-то профессиональный художник, претерпевший творческую неудачу, оставил здесь после себя весь этот хаос. Я собрал всю разбросанную бумагу, поднял кресло и устроился в нем. И опять, все это выглядело довольно странно. Кто-то быстро и уверенно рисовал на листках какие-то лица, по преимуществу детские, каких-то зверушек, явно земных, какие-то строения, пейзажи, даже, по-моему, облака. Было там несколько схем и как бы кроков, набросанных рукой профессионального топографа. Рощицы, ручьи, болота, перекрестки дорог, и тут же среди лаконичных топографических знаков почему-то крошечные человеческие фигурки. Сидящие, лежащие, бегущие и крошечные изображения животных. Не то оленей, не то лосей, не то волков, не то собак, и почему-то некоторые из этих фигурок были перечеркнуты. Все это было непонятно и уж во всяком случае никак не увязывалось с хаосом в комнате и с образом имперского штабного офицера, не прошедшего рекондиционирования. На одном из листочков я обнаружил превосходно выполненный портрет Майи Глумовой. И меня поразило выражение то ли растерянности, то ли недоумения, очень умело схваченное на этом улыбающемся и, в общем-то, веселом лице. Был там еще и шарж на учителя Сергея Павловича Федосеева, причем мастерский шарж. Именно таким был, вероятно, Сергей Павлович четверть века назад. Увидев этот шарж, я сообразил, что за строения изображены на рисунках. Четверть века назад такова была типовая архитектура евразийских школ-интернатов. И все это рисовалось быстро, точно, уверенно и почти сейчас же рвалось, сминалось, отбрасывалось. Я отложил бумаги и снова оглядел гостиную. Внимание мое привлекла голубая тряпочка, валявшаяся под столом. Я подобрал ее. Это был измятый и изодранный женский носовой платок. Я, конечно, сразу же вспомнил рассказ Акутагавы, и мне представилось, как Майя Тоевовна сидела вот в этом самом кресле перед Львом Абалкиным, смотрела на него, слушала его, и на лице ее блуждала улыбка, за которой лишь слабой тенью проступало выражение то ли растерянности, то ли недоумения, а руки ее под столом безжалостно терзали и рвали носовой платок. Я отчетливо видел Майю Глумову, но я никак не мог представить себе, что же такое видела и слышала она. Все дело было в этих рисунках. Если бы не они, я легко увидел бы перед собой на этой развороченной кушетке обыкновенного имперского офицера, только что из казармы и вкушавшего заслуженный отдых. Но рисунки были, и что-то очень важное, очень сложное и очень темное скрывалось за ними. Делать здесь было больше нечего. Я потянулся к видеофону и набрал номер Excellence.